«А я говорю, что это бессмысленная трата времени», — заявил Пент, укоризненно посмотрев на своего двойника. «Но если технически подходить к данному вопросу, то он сам являлся двойником Гента. Не думаю, что есть альтернативы получше», — покачал головой неповторимый, в своей мальчишеской простоте, оригинал. «Мы испробовали все, что только можно в техническом эквиваленте. Поэтому ты решил, будто можно решить проблему пингованием», скептически посмотрел на него Пент. «Из альтернатив нам остается попросить много-много разведывательных дроидов и отправить их по всей галактике в надежде, что они обнаружат цель», смущенно отвернулся в сторону Гент. «Ты не берешь во внимание сразу несколько моментов со своим предложением», покривился, словно маленький, Пент. «А нам звонят», произнес оригинал. «Во-первых, для подобного нам придется послать сигнал через всю галактику и ждать, не соизволит ли», Пент замолк, когда до него дошел смысл последней фразы. «Интересно, и кому это мы понадобились? У тебя много вариантов, что ли?» — поежился Гент. «Не особо», — зеркально повторил его движение Пент. «Нет, чисто логически он прав. Мы все дедлайны уже провалили. Так что», — со стороны галотерминала доносился упорный звук входящей передачи, сопровождаемый энергичным морганием индикатора вызова. «Ну так, чтобы даже до самых недалеких дошло. Моргает так, словно злится», — признался Гент. «Я б на его месте тоже злился», — встал на сторону абонента Пент. «Что будем делать? Можно не отвечать», — выпалил первое, что пришло на ум Гент. «Ну, нас здесь типа нет». «Ага, прогуляться вышли», — ехидно произнес Пент. «Тебе напомнить, что за дверями находятся гвардейцы. Думаю, если не ответим, то они сюда войдут. Возможно, даже через стену. Сервер жалко», — посмотрел на границы операционной, увешанные техническими устройствами, Гент. «Лучше ответить». Пент, ни слова не говоря, подошел к устройству связи и после недолгих колебаний активировал его. Несколько секунд ничего, кроме статических помех, проектор ничего не выдавал. Но затем ломаные линии и шум пропали, умная аппаратура сама подстроилась под искажения на линии связи и компенсировала помехи. «Мистер Гент, мистер Пент», — обратился к ним в нетривиальном приветствии синекожий разумный с алыми глазами. Нет, глаза-то были такого же цвета, как и вся голограмма, но отчего-то в представлении Гента они пылали так, что в сравнении с ними взрыв сверхновой показался бы небольшой вспышкой. «Гранд-адмирал Траун», — с наигранной улыбкой заговорил Пент, — «мы так рады вас видеть. Как поживаете? Как ваше здоровье?» Око Палпатина не купился на заговаривание зубов правитель Доминиона. «Мне нужен отчет». Клон и оригинал переглянулись, после чего виновато поникли. «Прогресса нет», — правильно понял все Траун. «Сэр, мы отработали больше сотни теорий, как отыскать этот кусок камня, но все они так и остались теориями», — признался Пент. «Мы в тупике. Боюсь, обнаружить этот корабль просто невозможно, имея то, что имеем мы. То есть, имея практически полное описание корабля, принципов его создания, вооружения, маркировку техники, которая была на него поставлена, лучший ледоруб в галактике и его клон заявляют, что они бессильны», — уточнил гранд-адмирал. Вроде бы он не менял интонацию, но почему-то потянуло ледяным холодом, пронзившим до костей. «Выходит, что так», — тихо произнес Гент. «Это как искать болтик на орбите в астероидном поле». «Ну, вообще-то есть предложение», — воодушевленно произнес Гент. «У него есть только один шанс проверить самую отчаянную и самую опасную из гипотез». «Ой, дурак», — скривился Пент. «Обидно, вообще-то», — насупился Гент. «Я слушаю», — Траун словно даже не заметил их словесной перепалки. Он вперил взгляд в оригинала, как инициатора идеи, и беззастенчиво сверлил его взглядом. «Вам есть что сказать, мистер Гент?» «Сэр, это дикое предложение», — поспешил заявить Пент. «Ваше мнение будет учтено», — заверил Траун. «Мистер Гент, не нужно просить меня повторять дважды один и тот же вопрос». Ледоруб вздрогнул. «В общем, есть один способ», — он облизнул пересохшие губы. «Мы знаем очень много об оборудовании, которое поставлено на око Палпатина, в том числе и уникальные идентификаторы оборудования связи, при помощи которого корабль коммуницирует». «Я знаю, для чего необходимо оборудование связи, мистер Гент», — заверил его Траун. «Дальше. В общем, есть теория, что, подключившись к серверам Галанета, мы сможем запустить пингование этих систем», — выпалил перепуганный Гент. Траун молчал несколько секунд. «Подробнее. Пингование — это, помимо остального, еще и способ локации между компьютерами», — пояснил Пент. С одного компьютера на уникальный идентификатор отправляется пакет данных. Зная идентификатор, мы точно можем узнать, что данные дойдут. Но по мере того, как этот пакет будет путешествовать в Галаните, мы узнаем, через какие ретрансляторы он прошел, какой угол раскрытия был у установок связи. Иными словами, мы поймем, в каком секторе находится око Палпатина, и в каком направлении от ретранслятора нам следует его искать, продолжил Гент. По временным задержкам, перепадам в передаче пакета информации, мы также поймем, сколько времени заняла передача данных с ретранслятора до устройства связи ока Палпатина. Зная характеристики канала передачи информации на конечном ретрансляторе по беспроводному соединению, получив временную задержку, мы сможем высчитать расстояние от ретранслятора до самого принимающего устройства, после чего сможем отправить туда команду и подняться на борт. Занятное предложение, произнес Траун. «Мистер Пент, вам есть что возразить к сказанному?» «Конечно», — фыркнул клон. «Для начала надо понимать, что оборудование на этот кусок камня было поставлено уникальное, и частоты связи тоже уникальные. Если кто-то отслеживает до сих пор использование всего этого, то наше пингование обнаружат. Не нужно быть гением, чтобы устроить обратный пинг и выйти на источник сигнала, а также проследить конечную цель», — добавил Траун. «Да», — кивнул Пент. Таким образом, мы не только себя выдадим, но и поможем кому-нибудь найти этот треклятый дредноут. Это единственное ваше возражение, уточнил Гранд-адмирал. Нет, конечно же, заявил Пент. Предположим, что мы удачно замаскируем источник сигнала, это сложно, но можно. Но проблема как раз в том, что нам потребуется запустить либо одиночный проверочный сигнал, и он будет блуждать по ретрансляторам, пока не найдет адресата. Либо же, разослать пакеты данных сразу по всем ретрансляторам. Империя не делала подобного? Делала, конечно, согласился Пент. И у них ничего не получилось. Они как раз использовали массовый запуск поисковых программ. Потому что отправлять блуждающий пакет, это терять огромное количество времени. Но оборудование в любом случае не откликнулось. Это может указывать на две проблемы сразу. Первое, имеется механическое повреждение средств коммуникации дредноута, то есть сигнал просто не доходит. Вторая, и столь же вероятная, что и первая, компьютер корабля проглатывает поисковые пакеты и не отправляет их обратно. Иными словами, искомый отклик не будет найден, произнес Гранд-адмирал Траун. Именно, сэр, тихо ответил Гент. Но, как я и сказал, для запуска наиболее оптимального варианта пингования – нам потребуется доступ к наибольшей вычислительной мощности. Такой нет ни в одном государстве, только в штаб-квартире Галанета. Но естественно, они не позволят нам вмешаться в работу их систем, потому что мы не дадим им проверить содержимое информационного пакета. Они как минимум из-за боязни, что мы запустим какую-нибудь вирусную атаку, откажут нам. Империя наверняка к ним пару разрушителей на планету прислала. Другие идеи есть? Поинтересовался Траун. Нет, покачал головой Пент. «Можно отправить миллионы дронов-разведчиков по галактике», – осторожно предложил Гент. «Дороговато выйдет, конечно». «Конечно», – согласился Траун. «Нерационально искать корабль, стоимость которого составит меньше стоимости вложенных в его поиски средств». «Я вас услышал, мистер Гент, собирайте свои вещи», – прозвучало почти как смертный приговор. Оригинал с тревогой посмотрел на своего двойника. «Мистер Пент, вы остаетесь дальше разбираться с поисками ока Палпатина», – резюмировал Траун. «Мистер Гент, для вас уже готов корабль». «Понимаю, я подвел вас», – поник Закариш. «Можно я сам выберу, в какую черную дыру вы меня отправите?» «Вне всякого сомнения, у вас есть право выбрать способ своей смерти», – согласился Траун, еще больше опечалив ледорубов. «Но об этом поговорим потом. Для вас есть другое задание». «Правда?» – едва не подпрыгнул Гент. «Ух ты! А что делать-то надо будет?» «Ничего сложного», – ответил Гранд-адмирал. «Просто вы полетите на корабле в центр минного поля». Последнее, что услышал Закариш перед тем, как грохнуться в обморок, подозрительный протяжный шипящий булькающий звук, изданный собственным клоном. Интерлюдия 3. Шаттл ТЗ-15 заходил на посадку, снижаясь сквозь облачный покров, укутывающий ЭТ-4. Шаттл ТЗ-15, разработанный для перевозки пленников или особо важных членов консорциума ЗАНА, этот тип кораблей, несмотря на невзрачное вооружение, всего пару лазерных пушек, имел защиту, как броню, так и дефлекторные экраны, на уровне карельянского корвета. И сейчас этот корабль исполнял свое прямое назначение, Он доставлял на планету, в одно конкретное место, одного из самых важных членов организации, созданной Тайбером Занном. Джерри Сайкс смотрел в иллюминатор, безразлично наблюдая за тем, как пелена облаков проплывает мимо. Джерри Сайкс. В прошлом он являлся бывшим офицером республиканского флота, отмеченным в сотнях сражений по всей галактике. Он был ветераном войн клонов, который дезертировал после провозглашения нового порядка. Не потому что являлся ценителем демократии и считал Палпатина узурпатором, который всего лишь задержался в кресле дольше обычного. Не потому что горячо поддерживал джедаев или был противником тоталитаризма. Наоборот, Джерид был тем, кто горячо одобрял консолидацию и ужесточение власти в одних руках. Проблема заключалась в том, что это были руки Палпатина. То, чего не мог принять Джерид, это смены вывесок в надежде, что внутреннее наполнение преобразится в лучшую сторону. Он не был фанатичен, не был глуп, имел большой жизненный и военный опыт, чтобы понимать, республика ли, империя ли, ничего не изменится в лучшую сторону. У власти остаются те же самые люди, только теперь у них будет куда как больше власти и куда как меньше проблем с тем, чтобы диктовать другим свою волю. И не ради галактики или величия империи, ради такого стоило бы стать частью большой военной машины. Нет, Джерид понимал, что все эти истребления джедаев, реорганизации государственного строя, преобразования в вооруженных силах, все это проводится исключительно ради удовлетворения желания одного человека, личных желаний, не государственных. Потому он ушел, и надо сказать, не прогадал. Никто в консорциуме Занна не знал о том, при каких обстоятельствах Сайкс стал частью организации. Никто, кроме человека, к которому он сейчас направлялся. Шаттл прорезал облачный покров, выходя в каких-то паре километров от цели на вершине высокой горы. Джерид бывал здесь тысячи раз, но никогда не прекращал восхищаться красотой этого места. Здесь было прекрасно все, живописные пейзажи, аккуратное и технологически неотвратное исполнение архитектуры. Это практически произведение современного искусства, созданное для удовлетворения личных прихотей одного человека. Не стоит забывать этого. Посадка через 2 минуты, адмирал, сообщил ему стервятник, вышедший из кабины пилотов. Компоновка ТЗ-15 практически такая же, как и у имперской лямбды, но этот звездолет получше будет. Понял, пилот, для командующего боевого крыла консорциума Занна не только корабль, но и пилоты, лучшие из лучших. Джерид бросил взгляд на покрытый тенями заката комплекс построек, названный строителями Императорский дворец. Императорский дворец на планете ЭТТ-4 корпоративного сектора. Несмотря на то, что не все внешние постройки были закончены строителями, то, что он видел, лишь хвост кометы. Самое сокровенное император никогда не оставлял на виду, пряча все в недоступные для глаз места. Так и этот дворец построен в толще скалы, а не на ее вершине. Когда корабль замер на посадочной площадке, а сам Сайкс оказался под сводами резиденции, он стряхнул со своего кителя несколько растаявших снежинок, принесенных дуновением ветра. Атмосферный щит мог спасти обитателей резиденции от потери кислорода, но не от стихии. Джерид безошибочно проложил себе курс в недра дворца, отмечая, что за ним, на почтительном удалении, двигается отряд стервятников, почетный эскорт, караул, конвоиры и телохранители в одном лице. Их роль его не особенно заботила. Достаточно было и того, что он не имел ни малейших злых намерений, чтобы получить от этих бойцов выстрел из дезинтегратора. Его путь закончился перед огромными, метров 20 в высоту, воротами, в которые запросто мог пролететь карелианский корвет, управляемый пилотом-первокурсником. Размах, помпезность, удовлетворение своего эго. Что из этого должен был осознать тот, кому пришлось бы посетить тронный зал императора в этом дворце? Створки бесшумно распахнулись. Практически сразу на него дохнуло теплотой и негромким гомоном рабочей обстановки. Если при императоре предполагалось, что в этом месте будут происходить какие-то сборища, а просторное помещение с правильными сторонами в полкилометра должно использоваться для приема гостей, то Тайбер Занн все сделал иначе. Сотни рабочих станций, галотерминалов, тактических установок, средств связи и шифрования, не прекращающие свою работу ни на секунду, сотни, если не тысячи операторов, которые отвлекались от своих занятий только для того, чтобы почтительно кивнуть командующему, проходящему мимо них к дальней части мозгового центра консорциума Занна. Там, на ступенчатом пьедестале точно располагался массивный трон императора, откуда он должен был свысока смотреть на всех тех, кто прибывает к нему на аудиенцию. Сейчас же этот трон был окружен рабочими станциями и мониторами, а сидящий в нем человек в пепельно-белыми волосами разглядывал пометки на голограмме галактической карты. Тайбер Зан, и на его лице, через левую половину которого протянулись два кривых шрама, застыла усмешка. «Скажи мне то, чего я не знаю, Джерид», — предложил глава консорциума Зана. 27-й конвой не вышел на связь, произнес командующий боевым крылом. «Выходит, они возобновили нападение?» — прищурился Зан. «И да, и нет», — сообщил Джерид. «Они решительно перехватили конвой и его прикрытие. Это факт. Но странно другое, корабли и маяки на них перестали отвечать практически сразу, как отметились внештатным выходом из гиперпространства. Следующий за ними неукротимый прибыл в систему через полтора часа, и связь с ним была потеряна сразу же. То есть Пеллион решил выкатить на конвой консорциума, на губах Занна появилась кривая усмешка, свои драгоценные венаторы с ионными пушками. «Я пришел к тому же выводу», — согласился Джерид. «Что слышно от пятого конвоя?» — задал новый вопрос Зан. «Они продолжают свое движение», — сказал Сайскс. «Приблизились к центральным системам сектора Картак. Конечная точка маршрута, предположительно система Картак. Там, где внезапно стала недоступна одноименная система, а наша агентура на Марамире перестала поставлять стигиум», — усмехнулся Тайбер. «Пеллион неплохо поднаторел под началом Трауна, разгадал мой план», — глава организации бросил взгляд на транспористиловое панно, закрепленное у правой от его трона стены. «Но, очевидно, он так и не понял, что мы прекрасно знаем о наличии у них базы в системе. Заманить нас под удары своего карманного флота звездных крейсеров не получится. Отводи корабли, раз уж не можем напасть на них на стоянке, то и в пасть Ранкора соваться не будем. Когда Доминион падет, Картак сдастся сам. Уверен, что Траун спрятал там немало интересного. Не хочу портить его сокровищницу раньше времени. Как вам будет угодно, Джерид», не теряя времени, воспользовался персональной декой и отдал приказ. «Преследователи покинут сектор через двое суток, сложности навигации, как-никак». «Да, это интересная игра», — расплылся Тайбер в улыбке, снова посмотрев на транспористиловое украшение его рабочего места. «Я думал, будет куда как проще и скучнее, но Пеллион не подкачал». «Пеллион — лишь номинальная фигура», — заявил Джерид. «Он лишь отдает приказы. Он не Траун, у него нет стратегической жилки. Все операции против нас – это фактическое мастерство командиров соединений. Вот они, реальная угроза. И они в том числе», – согласился Зан. «Не недооценивай Пеллиона. Ситуация с последним конвоем это показывает. Вместо того, чтобы натравливать на нас свои раритеты, они выслали венатор с ионной пушкой. Учитывая, что после Слуисвана мы их нигде не видели, можно предположить, что это супероружие Пеллион держит в резерве. Не мудрено, учитывая, что оно в состоянии выводить корабли из строя за пару выстрелов», — спокойно ответил адмирал. «Да», — снова ухмыльнулся Зан. «Доминион, это тебе не женское общество в вуалях, Джерид. Женское общество под вуалью действовало на территориях внешнего кольца в последние годы Галактической Республики и в имперский период. Организацией управляла королева пиратов, которая избиралась среди совета капитанов и советников, состоящих только из женщин. Королева держала свою личность в секрете и носила сложную маску на публике. Если королева была убита, выбиралась другая, и маска передавалась ее преемнику, так что большая часть женского общества игнорировала передачу власти, делая королеву бессмертной. Завуалированное женское общество также сохранило некоторую анонимность, избегая привлекать внимание властей, нападая, по сути, только на другие преступные группировки. В тот год, когда Тайбер Зан вернулся из заточения на Кисселе и принялся возрождать консорциум, третья, с момента создания, пиратская королева, решила загубить организацию на корню. Все закончилось в том же году сражением между двумя организациями в пространстве рядом с Ортмандилом. Пиратская королева была уничтожена, ее организация разгромлена, а корабли и остатки вооруженных сил сдались на милость консорциума Зана. Некоторые до сих пор живы и рады служить организации. Впрочем, когда твои мозги прополосканы так, что ты даже собственного имени и прошлого не помнишь, что тебе еще остается, будучи стервятником? Именно уничтожение группировки женского общества в Вуалях привело к тому, что в стервятники стали набирать женщин. Ученые организации выявили много нового о женском организме, когда проводили жестокие пытки над пленными в поисках новых способов допросов и получения информации. «Сколько продержатся наши марионетки в секторе Д'Астан?» – поинтересовался Зан. Джеред прекрасно знал, что босс имеет полноту информации обо всем на территории, подконтрольной организации. Но он хотел поговорить лично с адмиралом. Можно было бы рассматривать это как проявление слабости. Глава консорциума испытывал одиночество от того, что его правая рука и друг, Урай Фен, бесследно исчез. И, зная Читари, наверняка погиб при угрозе попадания в плен. Джеред – один из немногих высокопоставленных офицеров в организации, кто знал Зана до его поступления в военную академию империи. Именно с помощью Джереда Тайбер организовывал первые поставки контрабанды. Во времена Старой Республики с этим было намного проще, отсутствие государственной идеологии и идеи не вызывало у граждан хоть какого-нибудь патриотического подъема. Каждый зарабатывал как мог. Именно поэтому многие восприняли приход империи как благо, рассчитывая на глубинные изменения, которые по факту оказались не более чем ширмой для продолжения все тех же процессов, что протекали и ранее. Еще пару месяцев, не более того, высказал свое мнение адмирал. Без наших советников и снабжения они не стоят ничего. Активное участие Доминиона в разборках сокращает время жизни мятежа. Что ж, заключил Зан, Пиллион делает ровным счетом то, на что я и рассчитывал. Пока он будет решать возникшие проблемы, наши агенты в Доминионе подготовят необходимую почву для сокрушительного удара. Что с группировкой в секторе Тамарин? Объединение с подручными Тавир не произошло, звездные крейсера Мон Каламари уничтожили базу пиратов. Так же, как это сделано в мирах Таниума, прищурился Зан. Напомню, что и с тыловой группировкой имперского пространства также разобрались крейсера Мон Каламари. Да, неплохая попытка Пиллиона выдать свои операции на трофейных звездолетах за активизацию работы Альянса и Новой Республики, усмехнулся Зан. Наши представители уже прибыли к правительству миров Таниума с предложением по охране их систем. Они явно потребуют нанесения контрудара по Альянсу, заметил Джаред. На то и расчет, усмехнулся Зан. Лорд Бантери сделает Альянсу предложение, от которого они не смогут отказаться. Эта марионетка отработает все наши вложения в тионскую гегемонию, и вскоре все тамошние сектора будут под нашей властью, стараниями повстанцев. Нужно активизировать нашу работу по натравливанию Доминиона на восточную группировку, внес предложение Сайкс. Они уже это делают, усмехнулся Зан. Думаешь, для чего был захвачен 27-й конвой? Им нужен брандер для зачистки минного поля. Адмирал на мгновение задумался. Небольшая скорость, но прекрасная защита и живучесть, произнес он. Вы специально отправили неукротимые во второй эшелон эскорта, чтобы они могли использовать его для проникновения. Вроде бы ничего сложного, но Пиллион до этого не додумался бы без моих подсказок, торжествующе улыбнулся Тайбер Зан. Но они все же вышли на нашу базу на Смарке, напомнил Джеред, и опустошили ее. Это тебе сказали наши наблюдатели, уточнил Зан. Да, ответил адмирал. Группы разведки Доминиона до сих пор ждут от нас реакции на Смарке, не понимая, что местное население и есть наши глаза и уши на Смарке. Клоны, клоны, клоны, с улыбкой произнес Тайбер. Пока Пиллион думает, что Черное Солнце потеряло свои клонирующие цилиндры и жаждет использовать их для пополнения своих вооруженных сил, мы дождемся, пока они подключат их к тем, которые уже у них имеются, и заберем все. В том случае, если у них только имеются клонирующие цилиндры, предостерег Зана адмирал. Они у них без всякого сомнения есть, заверил его глава организации, усмехнувшись. Иначе бы Траун предыдущие полгода не стал так рьяно вывозить с Миркра и Саламири. Как обстоят дела в Челунском разломе? Мофф Харш бесится и хочет контратаковать силы Доминиона в секторе боссов, произнес Джеред. Будет мешать, избавься от него, предупредил Зан. Мне не нужна истеричка на нашей тыловой базе. Корабли строить и без того непросто, а если этим заведует алчный психопат, вдвойне труднее. Тем более, что скоро мы нанесем удар по северным территориям Доминиона и наш поход завершится очень быстро. Уютная крепость, которую создал Траун, станет целиком и полностью наша. Я сообщу ему, чтобы прекратил свои истерики, пообещал Джеред. Но, поднял бровь Зан, среди наших бойцов бродит недовольство о том, что мы позволяем противнику разрушать наши базы и захватывать имущество, не нанося ответных ударов, произнес Сайкс. Тем более, что маячки на трофеях пресс-марки до сих пор не обнаружены противником. Есть командиры, недовольные тем, что мы фактически передали противнику наши трофеи вместо того, чтобы использовать их самим. Это прекрасные корабли, которых у нас в боевом крыле даже сейчас не так уж и много. «Пусть заткнутся», — распорядился Зан. «Меня их нытье не интересует. Не послушаются, отправляя в прогулку через шлюз. Я не допущу, чтобы из-за гизок истеричек пошли прахом все мои труды последнего десятилетия». «Будет исполнено», — покорно согласился Джеред, сделав пометку на своем датападе. «На память надейся, но лучше всего вести записи. Как только все будет готово, мы нанесем удар возмездия, не размениваясь на мелочи», — заявил Тайбер. «Меня не интересуют сиюминутные ответы Пиллиону, они только отвлекут его от выполнения удара по восточной группировке. Мы нанесем удар лишь тогда, когда он измотает свои силы в противостоянии на востоке галактики, расчистит нам дорогу». «Как вам будет угодно», — дипломатично ответил Джеред. «Гораздо больше в текущий момент меня интересует происходящее в союзном Тионе», — признался Зан. «Похоже, что нашу марионетку раскрыли». Миха сообщил о том, что в сектор прибыли дополнительные силы, 51 легион штурмовиков. «Слишком много, чтобы мы могли вот так просто получить контроль», — обеспокоился Джеред. «Такого не должно было быть, но произошло», — констатировал Зан. «Похоже, что так или иначе, но главный план не сработал. Что ж, воспользуемся резервным, натравим на них альянс с помощью Бантери. Одним пылающим сектором больше, другим меньше, какая разница? Мне нужна их промышленность и ресурсы, а не та дрянь, которой они там занимаются, играя в независимость. Не для того сделано так много, чтобы в одночасье застопориться или повернуть назад. Пусть ослабляют друг друга, пока мы решаем проблему с конкурентами, а потом просто протянем руку и заберем свое. Траун мертв, а остальные военачальники и политики мне и тебе, Джеред, отнюдь неравнозначные соперники». Тайбер Зан бросил полный торжества взгляд на транспористиловое панно. «Старый враг довольно долго трепал мне нервы и путал планы», — произнес он. «Жаль, что ты так и не смог переиграть смерть. Было бы интересно сразиться с ним не в подковерных играх, а на поле боя. Теперь, когда я стал умнее, сильнее и дальновиднее». Последовало неловкое молчание, в ходе которого Сайкс старался не смотреть на транспористиловое панно. Пусть он и на стороне Зана, потому что тот хотя бы честен и не скрывает своих намерений, но это показуха. «Продолжай работу, Джеред», — приказал Тайбер. «Готовь флот к атаке на сектора Корва и Мьеру Кар. Скоро Пиллион сделает свой шаг, и ему придется втянуться в войну на востоке. А мы будем готовы ударить там, где они ослабят свою бдительность». Глава 46. Очередная прибыла. Желаю всем приятного прочтения. 10 лет, 2 месяц и 13 сутки спустя битвы при Ивине. Или 45-й год, 2 месяц и 13 сутки после Великой Ресинхронизации. 8 месяцев и 33 сутки с момента попадания. Картакское сопротивление возникло в имперский период и длительное время было самостоятельным подразделением, устраивающим набеги на имперские караваны и линии снабжения. Сформированное на коленке, оно меж тем запомнилось участникам Альянса за восстановление республики тем, что за собственные средства сформировало свои вооруженные силы, небольшие мобильные армию и флот. Спустя какое-то время они присоединились к самому Альянсу повстанцев, но их участие в галактической гражданской войне не было отмечено чем-то знаменательным. В основном они занимались патрулированием собственного сектора Картак и не принимали участие в сражениях за пределами домашнего региона. Собственно, никто и не требовал от них большего, всего 2 карелианских корвета ЦР-90, да чудом добытый эскортный фрегат Небиулон Внитасила, с которой ходит в крупные сражения. Учитывая, что через сектор проходило сразу 2 крупных региональных гиперпространственных маршрута, Спайсовая дуга Ланика и Триелусский торговый маршрут, то движение в этой части галактики было довольно оживленным, нелегальным, но оживленным. Для небольшого сектора Картак, в котором насчитывалось всего лишь 11 относительно неплохо известных и изученных звездных систем, 3 боевых корабля — это довольно внушительные силы. Базируясь в системе Ортсилбус, некогда служившей региональным складом боеприпасов для республиканских крестовых походов Пиуздиа, боевые корабли местных сил обороны носили гордое название силы сектора. Сектор Картак. Численность звездолетов с того времени увеличилась на порядок, и теперь местные располагали аж 4 однотипными карелианскими корветами и 2 эскортными фрегатами. Но вожделенный мир, который должен был наступить с падением империи, в Картакт так и не пришел. Как оказалось, отсутствие имперских патрулей в секторе, некогда курсировавших по гиперпространственным маршрутам, пагубно сказывается на криминогенной обстановке в секторе. Многочисленные пираты и прочие проходимцы, так или иначе оказавшиеся во внешнем кольце, довольно быстро осознали количество и качество местных сил обороны, и не страшились 6 вооруженных кораблей местных активистов. По мнению авантюристов, игра стоила свеч. В Картакте всегда можно было найти убежище или что-нибудь весомое для контрабанды или пиратства. Одно то, что на планете Магравия имелись возможности добыть магравийский спайс, широко ценящийся контрабандистами, уже окупало все риски. Ланик, известный во всем внешнем кольце как теневой порт, где происходили различного рода полукриминальные и криминальные сделки, также притягивал преступные элементы. Как бы ни старались местные военные прекратить безобразие, сил у них катастрофически не хватало. Новая республика, к которой они присоединились лишь формально, исправно затребовала к себе на службу рекрутов и добровольцев, поглощала не самые большие, но чувствительные для сектора налоги. Но лишь несколько раз сподобилось направить боевые группы, чтобы прочесать здесь все и хотя бы сделать вид, что местная преступность их хоть как-то волнует. Не мудрено, что правительство сектора все же обнаружили пределы своего терпения. Начавшиеся с полгода назад политические потрясения в Новой Республике, бесконечные военные поражения и скандалы, преследующие центральную власть на Корусанте, сподвигли правительство объявить о своем отделении от Новой Республики. Впрочем, равно как и принятие в состав этого государства, так и отделение от него, не имели хоть какого-то значения для республиканцев, занятых разделом власти. Картакские активисты приняли решение проводить нейтральную политику, совершенно верно оценив, что нападению со стороны Гранд-Адмирала Трауна подвергаются миры и системы, состоящие в составе Новой Республики. Не желая, чтобы слухи о замеченных в секторе имперских звездных разрушителях оказались правдой, секторальное правительство предпочло изоляцию от галактических событий. Медленно, но они старались избавиться от преступности в секторе, что удавалось это крайне посредственно. Возможно, мог бы помочь капитан Ним, правящий одноименной системой Картакт, но он давно уже выразил свое мнение, происходящее в галактике его не интересует. Его маленькая империя, система Картакт, были пределом его мечтания и до остального ему не было дела. Любые попытки привлечь его на сторону официальной власти также не заканчивались ничем хорошим, посланники в лучшем случае не возвращались, а рисковать своими звездолетами, чтобы выбить Нима из системы Картакт, никто не соглашался, прекрасно понимая, что возможно в будущем, когда лидер призраков Лака избавится от осадивших его систему разрозненных банд пиратов и грабителей, он может быть и проявит участие в осуществлении мер по защите сектора. Но когда это произойдет, никто не знал. Поэтому приходилось справляться самим. Вот и в этот раз, узнав от торговцев о появлении в системе Заббера подозрительных звездолетов, флот сектора выдвинулся для проведения масштабной работы. Командование практически не сомневалось в том, что наконец-то обнаружен пират Джерриска и его банда. Куарин, ставший причиной пропажи 9 крупных грузовых кораблей, не считая нескольких десятков мелких, Новой Республики, являлся самой большой головной болью местных сил обороны. Этот пират являлся главной целью всех вооруженных сил сектора. Его личность часто становилась камнем преткновения в общении местного правительства и Новой Республики. Последние требовали голову пирата, а картакцы лишь могли развести руками от бессилия. Не хватало ни солдат, ни кораблей, чтобы устроить полноценную облаву на пиратскую банду. Но сегодня им улыбнулась удача. Поэтому они выдвигались в систему Заббера, готовясь обрушить весь свой гнев на бандитское отродье. И совсем скоро это произойдет. Необходимо лишь пересечь систему Муссон, затем еще почти 2 суток пути, и они на месте. Гиперпространственный прыжок закончился внезапно. Световой тоннель сжался в ворох звезд и 6 звездолетов сектора Картакт оказались в реальном пространстве. Первое, что бросилось им в глаза, это имперский звездный разрушитель типа Интердиктор, в ловушку гравитационного трала которого они и попались на границах системы. Изгрудившиеся возле него потрепанные корабли, активно ведущие перестрелку с противником и отбивающиеся от наседающих на них истребителей и канонерок противника. Второе, и не менее важное, корабли оказались посреди ожесточенного сражения между 2 огромными флотами. Едва только отключились гипердвигатели, как вокруг их кораблей начали проноситься турболазерные выстрелы, противокорабельные ракеты, множественные истребители. Но ни один из них не атаковал картакские корабли, несмотря на то, что звездолеты сектора со страху пальнули по ближайшему кораблю из турболазеров и лазерных пушек. Пробитие, конечно, не случилось, мощные дефлекторы впитали в себя весь урон. Но ураганный обстрел из ионных пушек, который навряд ли могут развить корабли такого типа, быстро привел к молчанию два из четырех карелианских корветов. В боевых рубках остальных звездолетов сил сектора Картак вопили баззеры боевых тревог, экипажи бежали на боевые посты, с подвесов готовились вот-вот сорваться старенькие истребители. Осталось только определиться, кто из двух сторон враг. «Маневр уклонения, немедленно», — приказал командир соединения, видя, что первые же секунды сражения сыграли не в его пользу. С одной стороны, не менее двух дюжин имперских звездных разрушителей с кораблями сопровождения, которые взяли в окружение с трех сторон зажатый в центре системы другой звездный флот. Четыре из них, звездные разрушители типа «Победа», находились позади кораблей сил сектора «Картак», и как раз под их выстрелы едва не попала выдернутая из гиперпространства группа. Выдернутая интердиктором, который держался чуть впереди и слева от картакцев и имперцев, проецируя широкий вектор искусственной гравитации, внутри которого находились корабли противника, беспощадно избиваемые со всех сторон имперскими кораблями. И, при ближайшем рассмотрении оказалось, что имперцы бьются с более чем двумя десятками фрегатов типа «Месть», возглавляемых парой звездных разрушителей типа «Агрессор». Командир сил сектора «Картак» стоял на мостике флагманского «Небиулона» и не мог произнести ни слова. «Это же», — жалко промолвил остановившийся рядом старший помощник. «Это же», — старший офицер наконец-то вернул себе способность говорить. «Все верно», — хрипло выдавил он из себя. «Это звездолеты консорциума «Занна», и эмблемы на них те же, что и до уничтожения этой мерзкой преступной организации. Похоже, не всех добили», — промолвил старпом. «Судя по всему, имперцы решили это исправить», — мстительно произнес старший офицер соединения. Перед его глазами стояли картины бесчинств бойцов консорциума «Занна», которые еще несколько лет назад практически без малейшего сопротивления подчинили своему контролю несколько планетарных правительств в секторе, атаковали и уничтожили базу на Ортсилбус, ради издевки повредив, но не уничтожив звездолеты сил сектора. «Нас вызывают, сэр», — сообщили с поста связи. «Кто?» — быстро поинтересовался старший офицер соединения. «Звездный разрушитель «Стальная Аврора», сэр», — пояснил офицер связи, указывая на один из четырех звездных разрушителей типа «Победа», которые развили по удирающему фрегату консорциума невероятную скорострельность из турболазеров с верхней и нижней полусфер. «Это вообще что за разрушители такие?» — только и успел вымолвить командир соединения, прежде чем перед ним возникла голограмма молодого офицера в характерной имперской униформе. «Имперской, но не совсем. Капитан Калиан, командир звездного разрушителя «Стальная Аврора», регулярный флот Доминиона», — скороговоркой произнес мужчина. «Кто вы и для каких целей прибыли в систему?» Командир соединения ошарашенно посмотрел на старшего помощника, но тот лишь смог развести руками, он тоже ничего не понимал. «Доминион, здесь, я командующий силами сектора «Картак», — представился командир соединения. «У нас была информация, что в системе Заббера появились корабли контрабандистов. Мы думали, что здесь пираты». «Нет, здесь кое-что похуже», — поморщился Калиан. Он посмотрел куда-то в сторону, после чего скомандовал кому-то из своих подчиненных. «Поворот вправо, 90. Установки с 1 по 20. Залп. Стальная Аврора, перед носом, но на эшелон ниже которой оказались корабли картакцев, а сейчас переместились почти благополучно к бортам разрушителя», — принялась изменять свое положение, поставляя к противнику левый борт. Отстреляв 20 противокорабельных ракет, разрушитель по команде своего командира начал возвращаться носом к противнику. «У вас два варианта, силы сектора», — произнес молодой командир корабля. «Либо помогаете нам добивать силы консорциума, либо убираетесь отсюда к хатту. Ваши два корвета, подбитые моими ионными пушками, находятся в наших лучах захвата и никуда уже отсюда не денутся. А нам бы не помещало побольше легких сил, эти фрегаты очень маневренные и с кучей скорострелок». Командир соединения переглянулся со старшим помощником. «Мы присоединяемся», — принял решение командир соединения. «Просим пометить наши корабли как дружественные цели и указать место в ордере». Вот так бы сразу, на лице Калиана появилась кривая, но без злорадства, ухмылка. Заходите с нижней полусферы к моим победам, вместе с ДП-20 будете прикрывать корпус и реакторы, а то эти мрази периодически пытаются подорвать себя вместе с нами. Командующий соединением кораблей сектора Картагд вздрогнул, вспомнив, что именно так был уничтожен единственный тяжелый крейсер типа «Дредноут», входивший в состав секторального сопротивления несколько лет назад. Немноговато ли сил консорциум Занна отправил за теми, кто напал на его конвой? Пронеслась мысль в голове капитана Виванта, когда турболазерным огнем его флагманского звездного разрушителя «Стойкий» удалось сбить щиты с подкрадывавшегося к соседнему разрушителю фрегата типа «Месть». Корабль, внезапно для себя схлопотавший залп турболазеров и ионных пушек, проявил свой левый борт, выгорели проекторы маскирующего поля. Мгновенная засветка на сканерах стала для этого звездолета роковой, пушкари «Стойкого» не оставили ни малейшего шанса противнику на то, что он сможет добиться своих целей. Какие они были у командира этой «Мести», неизвестно. Фрегат типа «Месть», но маловероятно, что намерения благородные. Из добрых побуждений не пытаешься подлезть под днище звездного разрушителя, который ведет огонь по твоим соратникам. Была ли у противника надежда взорвать свой корабль вблизи реактора и тем самым вывести звездолет из строя, или же они планировали подойти к распахнутому створу разрушителя и всадить туда весь свой арсенал? А арсенал, что ни говори, весомый. 4 масс-драйверные трехствольные скорострельные пушки, 2 батареи турболазеров. Засади из такого арсенала в нежное нутро имперского, и корабль сдетонирует изнутри и как минимум выйдет из боя, как максимум, превратится в термоядерную вспышку. Но угроза для разящего меча перестала существовать. По крайней мере, сейчас. Но сражение фактически только началось. Ловушка была расставлена идеально, но едва не провалилась. Захваченные у планеты Кайл 2 транспортные корабли консорциума Занна были доставлены в систему Зобера сектора Картагд. Прибывшая сюда черная жемчужина выполнял роль охраны, спровоцировав появление противника. Но те, несмотря на то, что гравиакустики подтвердили их появление в секторе Картагд и движение к Зобере, в расчетное время не прибыли, и с опозданием тоже не прибыли. Дело попахивало провалом, который Вивант допустить не мог, поэтому он пошел на риск. Не дожидаясь появления кораблей противника, он выдвинул узилище к системе Муссон раньше времени. Это шло вразрез с планом, по которому противник должен был войти в систему Зобера, где его окружат силы отряда «Альфа» под командованием капитана Калиана в составе 4 побед третьей серии и свяжут боем. После этого отряд «Бета», возглавляемый капитаном Налголом на Тираннике, захлопнет ловушку и физически задержит противника в системе, в то время как отряд «Гамма» под командованием самого Виванта вместе с узилищем завершит окружение и заблокирует систему. Но все оказалось гораздо проще. Распространенные давным-давно по сектору Картагд баз-дроиды зафиксировали остановку противника в системе Таркения, расположенной между системами Зобера и Муссоном. Всего несколько дроидов-паразитов сумели прицепиться к кораблям вражеского флота, но было уже понятно, что их гиперпространственный прыжок совершенно отнюдь не к Муссону, а Ланику, то есть к узловой системе двух крупнейших гиперпространственных маршрутов в этом регионе, а оттуда они могут отправиться куда угодно. Никаких более сомнений, противник покидает сектор. План с засадой провалился, и теперь, вместо того, чтобы выманить противника на отряды Альфа и Бета, добив Гаммой, капитан Вивант выступил в систему Муссон для того, чтобы перехватить убегающие корабли консорциума Занна силами своего отряда Гамма. Порой Вселенная преподносит крайне неприятные, но оттого еще более болезненные сюрпризы. Вивант понял это на своей шкуре. Стараясь реабилитироваться за предыдущий провал перед Гранд-Адмиралом, он решил использовать свои силы отряда Гамма, 10 свежих звездных разрушителя типа «Имперские» и одна победа, спасенные коммодором Шахаши в битве при Бринтале-4 и модернизированные по программе «Тройка» вкупе с десятком карелианских корветов типа ЦР-90 из сил прикрытия и одним интердиктором, для добивания противника, и тем самым, присвоить себе всю славу победителей флота консорциума Занна. А теперь выходило так, что именно 11 разрушителям отряда «Гамма» придется принять удар флота преступников на себя, а отряд «Альфа» капитана Калиана в составе 4 побед 3 – вместе с отрядом Бета капитана Налгала в составе 6 имперских троек и 4 побед 3 прибудут и добьют противника. Так и получилось. 15 фрегатов типа «Месть», 3 звездных разрушителя типа «Агрессор», и все это против 12 кораблей Виванта. Казалось, будто бой проигран, потому как корабли, оказавшись выхваченными из гиперпространства, довольно быстро сориентировались и перешли в режим маскировки, полностью скрывшись с экранов сканеров доминионцев. Но вышло лучше, чем предполагалось. Взяв себя в руки и мысленно поклявшись любому божеству, какое только существует в галактике, что проявленное малодушие, больше не его стезя, Вивант отбросил в сторону упаднические настроения. Да, корабли скрыты, да у них есть маскировочные экраны, но это еще не панацея, как минимум потому, что совершенная технология маскировки, выполненная на основе стигия, очевидно не так хороша, как они и говорят, потому что сигнал из баз дроидов проекта Морт, закрепившийся на нескольких кораблях флота консорциума Занна, все же передавали сигналы о своем местоположении, и стали прекрасными целеуказаниями для звездных разрушителей отряда Гамма. Две мести и один агрессор, неплохая завязка сражения, которое началось не по плану. Три корабля за 30 минут боя, довольно неплохой результат, достигнутый при помощи холодной головы, но приведший к тому, что сияние звезды получил удар, ионный, а затем и плазменный заряд, из главного калибра агрессора перед его уничтожением залпами звездных разрушителей. Сияние звезды, частично обесточенный, лишенный дефлекторов, значительной части сканеров и обугленный, словно сама ночь, неторопливо отползал в сторону узилища, когда на экранах сканеров появились новые отметки звездолетов. 8 новых целей, капитан, сообщил вахтенный начальник. Идентифицировать. Распознавание. Это наши, сэр. 8 побед троек, охватывая двумя равными группами предположительный тыл группировки противника, корабли из отрядов Альфа и Бета, не наблюдая противника, получили всю необходимую информацию. «Сэр, но они же не бесплотны», — произнес капитан Калиан со стальной Авроры после своего доклада. Калиан и Налгал оказались чуть умнее него. Используя преимущество гипердвигателей первого класса, установленных на победах, они вырвались вперед, спеша на помощь отряду Гамма. От осознания того, что оба командира, находящиеся в одном с ним звании в схожих обстоятельствах, проявили себя более благородно, нежели он, становилось совсем уж неуютно. Вивант горел изнутри стыдом и злостью на самого себя, так что не сразу понял, о чем идет речь, а затем сообразил. «Всем кораблям, огонь из ионных пушек», — приказал он. «Целеуказание, сэр», — оживился старший артиллерист Стойкова. «Вокруг кораблей. Идея проста как мир. Маскирующее поле — это энергетическая, а не физическая завеса. Следовательно, по аналогии с уничтожением дефлекторных полей, ионные пушки в состоянии пробить эти поля и выявить корабли противника. Первые минуты результата от пальбы вокруг не было, а затем, выстрел со Стойкова, пришедшийся под днище быстрого удара, единственной победы в составе отряда Гамма, не рассеялся, а нашел свою долгожданную цель. Фрегат типа «Месть» подкрадывался к днищу быстрого удара словно хищник, вышедший на охоту. Нарушенная целостность маскировочного поля привела к обнаружению корабля и открытию огня из всех стволов по его корпусу. Результат не заставил себя долго ждать. Фрегаты типа «Месть» не обладали дефлекторными щитами, только маскировочными. Но корпуса у них достаточно крепкие, чтобы выдержать сильный обстрел корабля классом повыше. Но у них имеется и крайне неприятная особенность. Система самоликвидации, которая разрывала крошечный фрегат с неимоверной силой, нанося повреждения всему, что находилось в ближайшем радиусе. Командир быстрого удара успел среагировать на подрыв корабля, вовремя обстреляв его и обнаружив, что корпус «Мести» застопорился и начал раскаляться, изменяя цвет обшивки на оттенки красного. Происходящее один из наиболее известных симптомов подрыва корабля данного типа. Для детонации необходима вся без остатка энергия, какую только в состоянии выработать корабль. Потому звездолет терял скорость, двигаясь по остаточной инерции, прекращал стрельбу. Для максимализации ущерба по энерговодам проводились избытки энергии такого напряжения, что корпус раскалялся. После детонации он превращался в шрапнель. Быстрый удар избежал участи подрыва фрегата вблизи своего реактора, отыграв маневровыми двигателями. Но не избежал ударной волны и обломков, нанесших кораблю некоторые повреждения с правого борта и кормы. Больших проблем это не вызвало, за исключением того, что сдетонировали не успевшие аварийно покинуть пусковые установки противокорабельные ракеты. Покалеченный, но не уничтоженный звездный разрушитель лишился половины артиллерии с обезображенного борта. Быстрый удар выглядел так, словно у него гигантский зверь откусил кусок правого борта вместе с бронестворками. Дымя и выбрасывая обломки, Корабль покидал позицию, отстреливаясь во все стороны. Вивант распорядился отправить к нему две дополнительные эскадрильи перехватчиков, увидев, что подранка пытаются одолеть набросившиеся скипри и гадюки. В следующее мгновение ему сообщили о прибытии еще одного звездолета крупного класса. Каликоидный рой прекратил патрулирование и прибыл для оказания помощи, сообщил офицер связи. Прикинув в уме, сколько потребуется кораблю, чтобы занять наиболее благоприятную позицию, Вивант скомандовал каликоидному рою прикрывать отход быстрого удара к узилищу, распорядился командир Стойкова, выделить 4 эскадрильи для прикрытия проведения. «Сэр», — обратился к нему вахтенный начальник, — «каликоидный рой выпустил бронированный транспорт типа «Газанти» и 2 эскадрильи дроидов-истребителей типа «Стервятник». Капитан Ирв заявляет, что не нуждается в прикрытии нашими силами. 2 эскадрильи и грузовик для того, чтобы прикрыть каликоидный рой», — удивился Вивант. «Приказ остается в силе». Сражение набирало обороты. Противник действовал все отчаяннее и наглее. Налеты скимитаров позволили выбить плазменные орудия у обоих оставшихся в целости агрессоров. Все, что теперь могли оба этих корабля, лишь сносить разрушителем щиты. Неприятно, но не смертельно. Противник шел в бой, не считаясь ни с какими потерями. Словно фанатики, которые не знают страха и не боятся смерти, они упрямо перли в гущу огня, и потеря дефлекторов разрушителями начала сказываться. Несмотря на количественное и качественное превосходство, противник умудрялся наносить множественные самоубийственные удары с помощью истребителей и перехватчиков. Несмотря на прибытие остатков отряда бета-капитана Налгала, Вивант приказал разорвать контакт с противником и отойти к границам действия гравитационного трала. Масс-драйверные пушки становились бичом для эскадрилий. Наглядно можно было увидеть разницу между пилотами-клонами, выступающими на скимитарах и ХГ-1, и пилотами, некогда служившими имперскому пространству и Мафугранну. Среди последних, потери самые высокие. Лишь самоотверженные контратаки канонерок позволили кораблям отойти без потерь. Противник тоже времени даром не терял. Понимая, что лишь узилище сдерживает их здесь, они начали давить в сторону единственного интердиктора. Толстая броня мести позволяла им игнорировать массированные залпы, по крайней мере до поры до времени. Карелианские корветы и фрегаты, бросаемые в контратаке, чтобы хоть ненамного задержать противника, получали тяжелые повреждения и отходили к кораблям-маткам на роль стационеров, пока не будут исправлены повреждения. Вивант наблюдал за тем, как противник явно и дерзко демонстрировал им преимущество масс-драйверной скорострельной артиллерии в действиях против младоминиона. А также он понимал, что с таким расходом снарядов у мести попросту скоро закончатся боеприпасы. Поэтому совершенно неудивительно, что они принимали на себя удары, стараясь сберечь агрессоры. Когда Калиан доложил ему о том, что прибыли силы сектора Картак, Вивант сперва не понял, о чем речь. На его глазах один из фрегатов сдетонировал, изуродовав и обломав нос Виверну. Повреждение не самое серьезное, но и этот корабль придется ставить в ремонт на некоторое время. «Калиан прав», — наконец произнес он, — «пусть прикрывают победы. Пока что ракеты — это лучшие, чем мы можем их угостить». Мелькнула шальная мысль, а может, тройки не так уж и хороши, как ожидалось. С таким арсеналом и вот уже полтора часа не могут уничтожить группировку. Но трезвый расчет сменял панику. Корабли консорциума Занна вовсю пользуются маскировкой, и не со всех ее получается сбивать. Благо, что реакторы кораблей не могут поддерживать невидимость постоянно, иначе было плохо. Толстая броня – вот то, что помогало даже фрегатам долгое время держаться против турболазеров. Но ракеты. Ракеты – это совсем другое. Кинетические снаряды жалили звездолеты противника, приводя его защиту в негодность, конечно, в том случае, если масс-драйверные пушки не сбивали их на подлете. Но в любом случае, победой каликоидный рой изрыгают столько ракет, что потери от действий ПВО противника не так уж и важны. Зато это позволяло скимитарам делать рывки и наносить звездолетам консорциума Занна существенные повреждения. Нет, тройки все же сильны. Их лучевое оружие справляется со своей задачей не хуже масс-драйверного у консорциумцев. Просто их пилоты недостаточно опытны для подобных сражений с профессиональным противником. Вон, пилоты картакцев тоже не блеснули. За пару столкновений с пилотами консорциума Занна они погибли все. Доминионские пилоты потеряли на данный момент около трети всех эскадрилий перехватчиков, ударных канонерок и скоростных бомбардировщиков. Всего несколько штук. Ракеты – вот лучшее оружие против кораблей этого типа, стоящих на вооружении консорциума Занна. Сражение разгоралось с новой силой. Оба агрессора получили пламенные приветы от скимитаров, и их ионные пушки вышли из строя. Звездные разрушители Доминиона теперь могли вздохнуть спокойно. Скрытые под броней генераторы принялись медленно наращивать свою мощность, восстанавливая энергетическую защиту кораблей. «Сужаем кольцо», — приказал Вивант. Разрыв дистанции был необходим для того, чтобы иметь время для реагирования на залпы главных калибров противника. Теперь, когда агрессоры лишены такого преимущества, инициатива вновь на стороне воинов Доминиона. За время сражения корабли Доминиона полностью окружили противника, расстреливая его с радиуса предельной дистанции, чтобы избежать нанесения собственным кораблям урона. Сейчас же, боеспособные корабли, за исключением каликоидного роя, двигались вперед, используя преимущество своих клиновидных корпусов и модернизированного размещения вооружения в верхней и нижней полусферах кораблей. Огненный шквал-ловушка оказался сдавливающей петлей для оставшихся противников. Потеряв еще 5 фрегатов в попытке взорвать победы, противник превратился в добычу. Спустя 50 минут после отдачи последнего приказа, дистанция между встречными кораблями Доминиона сократилась до 75 стандартных единиц. Подобное расстояние позволяло вести прицельный огонь по избитому и практически лишенному оружия и хода противнику из ионных пушек, снайперски выбивая огневые точки кораблей консорциума Занна, оказавшихся на расстоянии 35-37 единиц от звездолетов Доминиона. Всего 2 звездолета, 1 фрегат и 1 звездный разрушитель, оставались в боеспособном состоянии. Остальные корабли были уже расстреляны и уничтожены. Авиация противника в полном объеме уничтожена. Из загнанных в угол зверей теперь не могло спасти ровным счетом ничего, кроме чуда. Но сегодня волшебство в галактике взяло выходной. «Предложите противнику капитуляцию на открытом», — приказал Вивант. «Прекратить стрельбу до получения ответа. Сэр, они же фанатики», напомнил ему вахтенный начальник, что не отменяет того факта, что среди них может найтись тот, для кого жизнь все же будет предпочтительнее смерти, резонно возразил командир звездного разрушителя Стойкий. Предложение о сдаче сопровождалось коллективным прекращением огня по звездолетам противника, но станцию постановки помех дальней связи Вивант распорядился не отключать. Для общения внутри системы хватит и того оборудования, которые находятся на борту кораблей противника и у них самих. «Да-да-да, мы сдаемся», — раздался из интеркома облегченный голос командира агрессора. «Пожалуйста, не убивайте нас. Наши корабли, экипажи, информация — все ваши. У нас много ценной информации. Спасите нас, пожалуйста. Мы не хотим умирать. Экипажам — сложить орудие, заглушить системы и приготовиться к принятию абордажных команд», распорядился Вивант. Он посмотрел на вахтенного начальника, который выглядел предельно обескураженным. «Похоже, прозрели», — вымолвил он. «Поняли, что умирать бессмысленно. Вы были правы, капитан. Еще увидим», — покачал головой командир Стойкова. «Подготовить десантные шаттлы типа «Гамма». 2 штуки. Настроить дистанционное управление с помощью дроидов-пилотов». На лбу вахтенного начальника пролегла глубокая морщина. «Но есть же пилоты». «Я в курсе», — старпом оборвал Вивант, чувствуя внутри растущий червячок сомнения. «Исполняйте приказ». «Да, сэр», — пожав плечами, произнес тот. Командир Стойкова посмотрел на клетку с Йесаламири, вспомнив о наличии на крупных кораблях одной конкретной категории сканеров. Поместить в каждую гамму столько Йесаламири, сколько должно быть при условии полного экипажа и полного абордажного отряда. «Будет исполнено, сэр», — совсем уже растерялся старпом. Сам же Вивант думал о другом. Он довольно много времени провел на Лаке, чтобы не слышать парочку весьма интересных и поучительных историй о завоевании системы Картагт-Грант адмиралом Трауном. Может, он и не лучший командир соединения, но уж точно, после этого сражения стал осторожнее и еще более недоверчивым. Через 10 минут оба шаттла стартовали с полетной палубы Стойкова и устремились к поврежденным кораблям противника. Их эскортировали 6 ТИЭ-перехватчиков, оставшихся на удалении в 20 единиц, когда десантно-абордажные звездолеты направились к кораблям противника. «Внимание флоту!» — открыл Вивант канал связи с командирами других звездных разрушителей. «Убрать истребители, корветы и фрегаты из зоны поражения. Задраить бронестворки ангаров. Быть готовыми к повороту корпуса на 90 градусов вдоль оси от носа до кормы». Несмотря на явные изумления командиров кораблей, приказу подчинились. Все же, пусть и недостаточно, но он сумел привить им утраченный дух подчинения старшему по званию. «Командир, подождите немного», — тот же голос бойца консорциума Занна. «Стыковочные шлюзы заело, мы исправляем. Наши корабли остаются пришвартованными к вашим», — ледяным тоном произнес Вивант, понимая, что сейчас произойдет. Червячок сомнения вырос в огромного червя, когда он увидел, что тепловые сигнатуры трех трофейных кораблей, лишенных возможности сбежать из системы, начали повышаться. Флот, к повороту, укрыть все малые корабли за верхней полусферой, не приказал, а оглушительно рявкнул капитан Вивант. К тому моменту, когда фанатики подорвали свои звездолеты, решив напоследок забрать с собой хоть сколько-то, но все же побольше, чем ранее, врагов, все звездные разрушители Доминиона уже находились днищами к кораблям консорциума Занна. Лишь с помощью дроидов-разведчиков удалось запечатлеть момент одновременного подрыва кораблей. Обломки разлетелись на значительное расстояние. Многие из них нанесли повреждения нижним полусферам звездных разрушителей, но вмятины и небольшие пробоины – это малая цена за то, чтобы обойтись малой кровью. Запись в судовой журнал. Медленно произнес капитан Вивант. Любые переговоры с бойцами консорциума Занна, не более чем уловка, чтобы заманить наши силы в зону самоуничтожения. Конец записи. Кораблям, приступить к прочесыванию системы, поиску сбитых пилотов и захвату образцов вражеской техники. Каждый трофей, трижды проверить, прежде чем принести на борт разрушителя. Искать взрывные устройства, маячки, передатчики и все, что может оставить след.